Второе. «Что ты будешь делать?» — спросил Барнаби Грант у Софии Джейсон. «Теперь, когда все позади. Возьмешь свой путеводитель и отправишься своей дорогой, радуясь?» «Отправлюсь своей дорогой?» «Да, наверное, так». «Во Флоренцию?» «Сначала в Перуджу». «А ты примешь в Перуджи гостей, если они там случайно появятся?» «Я не собираюсь жить в Перуджи затворницей». «Странное дело, Софи, но со следующего понедельника у меня забронирован номер в Розетте». «Да что ты говоришь? Из каких же это пор?» «Ну, с того дня, как мы танцевали в Риме». «Приятно будет снова увидеть тебя в Перуджи», — улыбнулась Софи. «Ты не против?» «Нет, буду ждать с нетерпением». «Ну что же ты так много говоришь? Неужели ты не можешь бросить на меня застенчивый уклончивый взгляд? Неужели не можешь, как Джульетта, ограничиться одним «нет»?» Софи расхохоталась. «Софи, мне кажется, я тебя люблю». «Правда, Барнаби?» «Не говори ничего, пока ты не уверен». «Послушай», — произнес он, — «ну, разве Рим не чудесен? Звонят колокола, носятся ласточки, взирают с высоты святые и журчат фонтаны, а на вилле Джулия улыбаются этруски. А в садах пахнет жасмином, разве Рим не чудесен?» «Чудесен», — согласилась она, — «но в то же время странные вещи могут происходить под его покровом». «И всегда происходит», — сказал Барнаби. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2022 года. Звукорежиссер Татьяна Степушкина, читал Кирилл Петров.